Глава 58. Перевербованная группа поддержки. Максим с усмешкой слушал сбивчивую речь мальчика. «Давай ты будешь маленький динозавр, а я большой». С этими словами Миша вручил ему самого крошечного птеродактиля из всех имеющихся в наличии игрушек. «Давай дерись, но летать ты не можешь», — сразу уточнил ребенок. Видно, решил еще и так обезопасить себя от поражения и принялся нападать на Максима своим здоровенным тиранозавром Рексом. Плевать, что события происходили на диванной подушке. Для мальчика это была очень даже реалистичная картина. «Маленький хитрожопый стратег», — проворчал про себя Максим, наблюдая, как Мишка пытается укусить его за руку челюстью динозавра. Прямо в разгаре боевых действий в прихожей послышался звук открываемого замка. «Мама пришла!» — взвизгнул Мишка. Тут же забыл про все на свете и в припрыжку понесся в прихожую. Ребенок всех так встречал, со щенячьей радостью. Максим вздохнул, про себя проворчал. «Явились, наконец, дорогие родственнички». По его мнению, они непростительно долго шлялись по кинотеатрам. Часа три не меньше. «Как кино?» — спросил он, когда Шана с Виталиком показались в гостиной. Ему почему-то не ответили. Максим сразу заметил, что лица у них какие-то странные, напряженные, и тут же встал с дивана. «Шанна, возьми ребенка и иди в спальню», — скомандовал Виталик строго. Она быстро послушалась, но потом потянула его за рукав, попросила. «Только спокойно, ладно?» Брат нехотя кивнул, и только после этого Шанна подхватила сына на руки и унесла наверх. «Что спокойно?» — поинтересовался Максим с прищуром. Виталик строго на него зыркнул и прошипел. «Макс, ты что творишь? Ты нормальный вообще? Я всю дорогу пытался уместить в голове эту дичь. Да не выходит». «Какую дичь?» «Мы были у Полины», — объявил Виталик и смерил его обличительным взглядом. Максим моментально разозлился. «Я же просил к ней не лезть!» — громко возмутился он. Виталик сложил руки на груди, навис над ним и прогудел. «Теперь я знаю, почему. Скажи мне, брат, о чем ты думал, когда обшаривал чердак ее бабушки? Какой черт тебе понадобилось совать нос в ее школьной тетради, вырезать оттуда листки и потом их же совать жене под нос, как компромат? Я не верю, что ты на такое способен. Неужели ты вправду это сделал?» «В смысле?» Максим оторопел и развел руками. «Я ни разу в жизни не был на чердаке ее бабушки. Про какие тетрадные листки ты вообще говоришь?» «Я про письма, те самые, которые твоя жена писала якобы любовнику. Нахрена ты их из тетрадок вырезал?» Максиму показалось, что он попал в какой-то параллельный мир, где все поставлено с ног на голову. В очередной раз попытался объяснить брату. «Я нашел их в подушке, говорил же тебе». «Серьезно?» Виталик невесело усмехнулся. «А вот Полина считает по-другому. Она показала мне, откуда ты их достал на самом деле». «Так, это какой-то бред», — взревел Максим, теряя терпение. На секунду замер, шумно вздохнул, выхватил из кармана телефон. «Вот сейчас при тебе позвоню, все выясним», — заявил он брату. Зашел в мессенджер и нажал на кнопку видеозвонка. Полина не спешила брать трубку. Максим даже подумал, проигнорирует его. Но все же через какое-то время на экране мобильного показалось ее недовольное лицо. «Зачем ты звонишь?» — спросила Полина раздраженным голосом. Максим хмыкнул, постарался сказать мягче, но вышло... не мягко, в общем. «Поля, скажи, пожалуйста, на кой черт ты наплела Виталику про какой-то чердак в тетради? Что за бред вообще?» «Это я сказала бред?» Ее голос звенел возмущением. «Нет, это ты ему наговорил бред. Наплел с три короба, что якобы нашел мои письма в подушке». «Все было, как я сказал», — проговорил он гораздо резче, чем обычно с ней общался, а потом очень постарался сбавить тон. «Полина, я что, двинутый на всю голову? Лазить в твоих школьных вещах? Да я вообще не знал, что ты хранишь на чердаке старой тетради. На кой бы они мне сдались?» «Не ругайся», — зашипела она ему в тон. «Не смей врать. Ты нашел их у бабушки». «Нет, не у бабушки, здесь, в доме», — настаивал он на своем. «Чем хочешь, тебе поклянусь. Я нашел их в нашей гостиной, в подушке, которую ты запретила мне трогать. Именно поэтому решил, что это письмо любовнику. Иначе зачем бы мне было так думать про тебя, а?» Полина посмотрела в камеру напряженно, несколько секунд помолчала, потом язвительно протянула. «И как же письма там оказались? Силой мысли? Ты их в дом и положил. Ты лунатизмом часом не страдаешь?» Максиму дорогого стоило не ругнуться на нее матом. Он отчеканил строго. «Слушай сюда, моя дорогая. Я не трогал твои тетрадки. Ничего из них не вырезал и вообще на чердаке твоей бабушки ни разу не был. Ты что, все это время думала, будто я такой долбанутый, что способен на подобное?» Полина нахмурила брови, посмотрела на него непонимающе. «Да, именно так я и подумала», — сказала она, а потом подметила. «Макс, но если не ты, то кто бы притащил их в твой дом? Ты же мне их в лицо пихал». «Ничего я никуда не тащил», — запыхтел он зло, секунду подумал и предположил. «Письма были в подушке, которую тебе подарила бабушка. Может, это она подложила?» «Не неси чушь!» — Полина почти кричала. «Бабушка не знала про письма, пока я ей не рассказала. Да зачем бы она вкладывала их в подушку? Она у меня неумалишённая делать такие вещи». «Ну?» Максим немного задумался, выдал новую версию. «Может быть, их подложил кто-то, кто делал эту подушку?» «Нет», — покачала головой Полина и смерила его строгим взглядом. «Если ты говоришь про ту самую подушку с белой наволочкой, то это вообще невозможно. Во-первых, ее делала бабушка специально для меня. Во-вторых, еще в день нападения на меня никаких писем там не было. Я знаю точно, потому что тем же утром меняла на подушке наволочку. Думаешь, я бы не заметила, что кто-то что-то туда вложил?» Макс шумно задышал, буравя взглядом ее возмущенное лицо. Заговорил глухо. «Поля, у меня к тебе только один вопрос. Какого хрена ты ни разу не предъявила мне, что я якобы влез в дом к твоей бабушке за грёбаными письмами? Думал, это заставит ее хоть немного усовеститься. Но дулю с маком тебе, Максимка». Полина почти смело пошла в атаку. «Ну а где ты еще мог их взять? Откуда я знала, что ты нашел их в подушке? Они были на чердаке». «Слушай внимательно, моя милая. Я не лазил на чердак твоей бабушки. Я не потрошил твои школьные тетради. И в твоем телефоне я сегодня тоже копаться не собирался. Поверь мне, пожалуйста, просто возьми и поверь. Я что, раньше врал тебе на каждом шагу? Я тебе в лицо заявляю, что не делал этих вещей. Можешь ты мне просто поверить?» Полина закусила губу, посмотрела на него круглыми глазами. Потом вроде бы что-то хотела ответить, но Максим ее опередил. «Хотя нет. Не верь мне на слово. Я узнаю, как эти проклятые письма попали в дом. Найду урода, который ты сделал, и принесу тебе на блюдечке. Но после того, как я это сделаю, больше не смей обвинять меня в подобных гнусностях. Ты хорошо меня поняла?» Полина кивнула. Нажав на отбой, Максим рухнул на диван, уперся головой в спинку. «Макс!» Брат устроился рядом, тронул его за плечо. Максим обернулся к нему с удивлением. В пылу спора даже забыл, что в комнате не один. Но хоть не надо все объяснять по второму кругу. Брат все слышал и так. «Это должен был быть кто-то близкий», — протянул Виталик хмуро. «Кто-то, кто вообще мог хотя бы в теории знать про эти письма». «Эта информация ничем мне не помогает сейчас», — ответил Максим с прищуром. «Но надо что-то делать», — не унимался Виталик. «Надо найти это мурло, которое нам так нагадило. Наказать. Надо спасать твою семью. Я помогу тебе». Максим кивнул, соображая, что предпринять в первую очередь. Впрочем, была у него одна ниточка, за которую в свое время не слишком активно тянул. Как теперь понимал, очень зря.